Глава 5. Они ожидали услышать, добравшись до мотеля, что вероломные русские разбиты, или, по крайней мере, Америка близка к победе. Но их ждали другие новости. Оказалось, что русские не высаживали десантом, хотя их диверсионные группы, говорят, действуют и в Канаде, и в Штатах. А вообще война пока в основном сводится к обмену ракетными ударами, причем с серьезными потерями как с одной, так и с другой стороны. Тем не менее, американская армия и союзники уже ведут бои с русскими на их территории. Объявлена мобилизация, чтобы ускорить разгром врага. Последнее обстоятельство совсем не обрадовало Эллена и его товарищей. Однако были новости и похуже. Выяснилось, что они остались практически без денег. Дело в том, что снять наличные с банковских карт теперь стало сложно. Поблизости точно не было никаких шансов это сделать. Только в более-менее крупных городах, и то не сразу, а после подачи заявки и неизвестно скольких дней ожидания. Друзья посчитали свою наличность. На троих $37.40. В лавке при забегаловке, где они впервые за 2,5 недели говорили с посторонним человеком, продавцом, имелись противогазы $70, самый дешевый. И выпивка $50 за черную бутылку Джека Дэниелса из Теннесси. В мирное время стоившую $20. Самый дешевый виски подозрительного вида и неизвестного происхождения стоил $15 за 3/4 бутыль. Купили стрёмного вискаря, заказали отбивные. Продавец кликнул из подсобки 2 амбалов и приказал им разогреть на углях закуску. Парни уселись за один из 3 столиков, что размещались здесь возле прилавка. Разлили по стаканам пойло, и возникла короткая дискуссия. Сошлись на предположении, что именно так должна пахнуть смесь керосина с камфорным маслом, особенно если ее замешивать в фекальной яме. Сделали по глотку и невольно прослезились. Средство оказалось универсальным. Хошь пей, хошь вместо скипидара используй. Отчаявшись справиться с мимическими мышцами, Стив с внезапной хрипотцой обратился к продавцу. «Приятель, не на этом ли топливе летают русские ракеты?» Неплохо было бы трахнуть эту бутылку об голову продавца, но рядом с ним крутятся 2 бугая, такого же подозрительного вида, что и виски. Вскоре к парням подсел местный любитель угоститься выпивкой. От него узнали много разного из того, что пропустили, отсиживаясь на берегу. Среди прочего, Дэн, так звали того гаврика, поделился мыслью, что проблемы с наличными деньгами созданы правительством искусственно. Для того, чтобы молодые парни, вроде Эвана и его друзей, шли в армию, они ныкались по хазам и не собирались в банды. В армии накормят и кое-каких деньжат обязательно подкинут. «Если сейчас у кого водятся деньги, так это у военных», — с важностью аналитика с Уолл-стрит оповестил Дэн собеседников. Еще он рассказал, что русские взломали компьютеры на станции мобильной связи. Да, некоторые операторы работали, хотя и не повсеместно, и с перебоями. И стали рассылать ММС и СМС сообщения дезинформирующего содержания. Якобы войну начали Штаты. Сначала сбили самолет с русским диктатором, а затем нанесли удар ракетами. Конечно, в такую чушь никто не поверил. А связь вырубили почти на сутки. Искали взлом. Между прочим, в лавке продавались карточки оплаты услуг сотовых сетей. Но они были втрое, а для некоторых операторов в 7 раз дороже номинала. Да еще $10 за подзарядку телефона. И то не по запросу, а по расписанию 2 раза в день. Стив хотел позвонить матери, однако после недолгого раздумья отказался от этой затеи. И быть бы нашей троице в армии, по закону о всеобщей мобилизации, да только судьба распорядилась иначе. Затасковал Стив, сильно затасковал. Потому что утопил свое сердце в крови, поддавшись отчаянию. Мир, оказалось, не погиб, а он сгубил берег своего озера. И ему, похоже, больше других хотелось ширнуться, чтобы забыть об утрате. Эван и Шеймус, понятное дело, тоже хотели кайфа. Ломка ведь еще не кончилась, хотя парням полегчало на эмоциях. В связи с тягой к кайфу и отклонились они от тропы войны. Уже когда приканчивали 2-ю бутылку, а к компании присоединился еще один любитель выпить и потрындеть, Эван спросил у Дэна, где можно купить ширево. Дэн не знал, но указал на человека, который мог быть в курсе. Звали того Саймон, жил в Стикстауне, в 30 милях к востоку. Первоочередная жизненная цель компании обрела направление. Ближе к вечеру парни обменяли мобильник Шеймуса на возможность нормально помыться и переночевать в номере мотеля. На следующий день, рано утром, Рэтлифф и братья Роксби, превозмогая обессиливающую головную боль и ощущая во рту вкус не сгоревших остатков ракетного топлива, отправились на восток. Стикстаун был маленький городишко с одной почтой и отделением Атлантического банка в соседней с почтой двухэтажном здании. Парни зашли в банк, чтобы снять наличные с карточек. Им предложили заполнить анкеты, после чего менеджер позвонил в центральный офис штата, передал их данные и объявил, что придется подождать, возможно, 2 или 3 часа. И это для того, чтобы снять со счета $100. В отделении теперь не выдавали большие суммы клиентам других банков. Для значительного снятия нужно было перевести счет в Атлантический банк и ждать несколько дней. «Извините, война», — вздохнул менеджер. Затем они отправились к Саймону. По адресу оказался не только дом, но и ломбард, которым он владел. Парней встретил наемный работник и объяснил, что у хозяина еще 5 подобных заведений в соседних городах, и каждую неделю он их объезжает. Как раз сейчас в отъезде возвратится вечером. Тогда парни заложили мобильники и одну походную газовую плиту за $60 и пошли в ближайшую забегаловку подкрепиться. Саймон вернулся домой уже когда стемнело. Парни к этому времени крепко поднабрались, и не только апокалиптических историй от аборигенов. Завели знакомство среди местного шального элемента и даже вкурили шмаль. Кроме того, они снова побывали в банке, и каждый получил обещанные $100 с своих карточек. Так что к ломбарщику они пришли с альтернативными вариантами решения проблемы Ширева и в оптимистическом настроении, разве что Стив был еще немного грустен. Выслушав парней, ломбарщик сказал, что наркотиками не торгует. Когда же собрались уйти, спросил, куда они отправляются. Те ответили, что вернутся к машине, оставленной возле мотеля на окраине города, и в ней переночуют. Денег на номер в мотеле у них нет. А завтра уедут, если смогут выкупить заклад. И уже Стив, выходивший за дверь последним, переступил порог, когда Саймон спокойным голосом, как бы между прочим, предложил. «Вы можете переночевать в пустующем доме. Он принадлежит мне. Недалеко, но тоже на окраине, бесплатно. Только одну ночь». Парни остановились, переглянулись. «Ключ под ковриком, на крыльце. Я могу сказать вам адрес». Несколько секунд длилось молчание, а потом Роксби-старший поинтересовался. «Мистер, а почему вы это делаете?» Тот загадочно улыбнулся. «Возможно, мы будем полезны друг другу в будущем». «Добро», — кивнул Стив. Ломбарщик назвал адрес и в двух словах объяснил, как туда добраться. «Только у меня к вам настоятельная просьба», — добавил он. «Идите пешком. Больше не выпивайте сегодня. Держитесь как можно тише и незаметнее. Там электричество, вода, кровати с чистым бельем». Парням требования показались странными, но возможность спокойно переночевать в нормальных условиях была весьма привлекательной, и потому они без слов удалились. Лечь спать не успели. Стив брился, Эван и Шеймус только включили телевизор и прильнули к экрану, когда в дом вошел незнакомец. Это был дородный мужчина, на лице медицинская марлевая повязка, снизу которой из боков виднелась рыжеватая борода, глаза спрятаны за очками с темно-синими зеркальными стеклами. Черные брюки и ботинки, черная куртка с капюшоном, плотно прикрывающим большую голову на широкой шее. Голос его был груб и отрывист. Он не представился, но едва озадаченные постояльцы собрались перед ним в гостиной, приступил к делу. «Парни, ответ на ваше молчание такой. Вас никто тут не знает. Вы никого тут не знаете. А чтобы так и осталось, не надо лишних вопросов. Просто выслушайте предложение». Парням предлагалось проникнуть в дом, который укажет незнакомец, снять с одной из стен каминного зала 3 картины и привести их к перекрестку примерно в 5 милях к востоку от города. Условие – ничего не оставлять тут, не возвращаться в город. Вознаграждение – по $1000 каждому и 0,5 фунта Ширева. Авансом – коробок отборной марихуаны. Парней ожидает машина, а в ней униформа, противогаз, оружие. С хозяевами дома и картин поступать по обстоятельствам. Тачку они должны оставить на перекрестке, от униформы избавиться позже, а оружие остается им. Эван даже не колебался перед таким заманчивым предложением, но Стив, качая головой, промолвил. Опасное дело. Ловите шанс, ответил ему незнакомец. Камера уличного наблюдения не работает, телефонной связи почти нигде нет, темнота, ваших лиц не видно, завтра будете далеко отсюда. Я объясню, как действовать, чтобы хозяин сам открыл вам дверь и впустил в дом. Эван чуть подступил к товарищу. Стив, надо соглашаться. Тот все еще сомневался. В ломбарде остались наши вещи. О них никто не знает, советую забыть и вам. Незнакомец смотрел исключительно на старшего Роксби. «Выгодное дельце, Стив», — заметил Шеймус. Помедлив несколько секунд, Стив сказал: «Ладно, объясняй, куда идти и что делать». И они сделали все так, как научил незнакомец. На пикапе с надписью «Рейнджерс» подъехали к дому, постучали, позвали хозяина по имени, сказали, что следовало. А когда дверь отворилась, выстрелили в лаявшего добермана из пистолета с глушителем, уложили старика хозяина на пол. Потом заставили умолкнуть старуху-хозяйку и служанку, тоже немолодую женщину. Всех связали, но так, чтобы они могли через некоторое время освободиться. Со стены в каминном зале сняли три картины. Без особой спешки покинули дом и доехали до указанного перекрестка. Там стояла их машина, ключи от которой Стив отдал незнакомцу перед тем, как идти на дело. Сам незнакомец и с ним еще двое ждали парней в большом черном «Шевроле». Стив отдал картины и получил обещанную плату.